— проговорил Дзялян. «Таким образом, мне удастся вызвать свою матушку и еще более развеселить старую госпожу. Как ты думаешь, а?» «Мне кажется, что ходить все же не следовало бы», — возразила Пин-Эр. «Старая госпожа так разгневалась, что даже набросилась на госпожу Ван и Бао Юя. Если ты пойдешь, тебе тоже достанется». «Ведь все уже кончено», — не сдавался Дзялянь. «Неужели старой госпоже захочется еще на ком-то срывать свой гнев? Тем более, что меня это не касается. Кроме того, отец приказал мне найти матушку и привести к нему. Если он узнает, что я не выполнил его приказа, он выместит свой гнев на мне». Пин-Эр вынуждена была признать, что Дзялянь прав. И когда тот отправился в комнаты матушки Дзя, она последовала за ним. Стараясь ступать как можно осторожнее, Дзялянь приблизился к двери, ведущей во внутренние покои матушки Дзя, отодвинул занавеску и просунул голову внутрь. Ему сразу бросилось в глаза, что госпожа Син все еще стоит перед матушкой Дзя, не смея уходить. Но у Фэнзе был зоркий глаз. Она первая заметила Дзяляня, сделала ему знак, чтобы он не входил, а сама бросила выразительный взгляд на госпожу Син. Госпожа Син поняла ее, но так как ей неудобно было сразу уйти, пришлось налить чашку чаю, которую она поставила перед матушкой Дзя. Неожиданно матушка Дзя обернулась, и Дзялянь, который заглядывал в дверь, не успел вовремя спрятаться. «Кто это из передней, как мальчишка, просовывает голову в дверь?» — спросила матушка Дзя. «Мне тоже показалось, что там кто-то есть», — подтвердила Фэнзе, вставая с места. Но едва Фэнзе направилась к двери, как Дзялянь вошел и, низко поклонившись матушке Дзя, промолвил: «Я пришел узнать, поедете ли вы, почтенная госпожа, 14 числа к Лайда, приготовить вам паланкин». «Если ты пришел за этим, то почему прятался?» — спросила матушка Дзя. «Опять хитришь?» «Я увидел, что вы играете в карты, и не посмел вас тревожить», — ответил Дзялянь. «Я хотел только позвать жену, чтобы спросить ее об этом». «Что же это тебе именно сейчас приспичило?» — недоверчиво спросила матушка Дзя. «Неужели ты не мог подождать, пока она приедет домой? Разве ты когда-нибудь пробирался ко мне с такими предосторожностями, как сейчас? Меня даже берет сомнение, не шпионит ли за мной ты пришел? Даже перепугал меня? Хм, какой негодяй! Твоя жена играет со мной в карты и будет еще долго играть. Лучше иди и посоветуйся с женой какого-нибудь Джао Эра, как изводить законных жен». Все засмеялись. «Не Джао Эра, а Бао Эра», — поправила Юань Ян. «Зачем впутывать сюда Джао Эра?» «Ты права», — согласилась матушка Дзя. «Где уж мне запомнить всех этих носящих на спине и носящих на руках.